Сейчас я создаю картину бегущего врага для своего народа, для всей Персии и других стран. Наши дроны уже снимают это с воздуха. Так гораздо выгоднее, нежели мы сейчас добьем тысячу другую. Люди врага деморализованы. Такими они вернутся домой и будут рассказывать о произошедшем. Они не захотят возвращаться воевать с имперцами. Другой вопрос, что особого выбора у них нет. Всем готовиться пополнять запасы, отдал я приказ, а затем велел Елисею открыть портал на нашу базу, которая располагалась рядом с границей с Персией. Раненых и убитых отнести в лагерь, отдаю следующий приказ. Будет сделано, отчеканил один из командиров среди аристократов, и его отряд отправился выполнять задание. Хотя не могу точно знать, есть ли здесь убитые, лично я тел наших не видел. А вот раненых было много, и их должны подлатать лекари в части. Личный состав дополнить и укомплектовать. Подбитую технику тоже замените и отправьте людей собирать трофей. На все у вас есть 2 часа. Все распределились выполнять указания. Все-таки время было сильно ограничено, а задач было много. Конечно, у персов осталось много барахла, которое нам совсем не нужно. Но смысл в том, чтобы это все не досталось противнику. А через 2 часа мы выдвинемся к небольшому персидскому городу под названием Кизер. Там живет около 200 тысяч человек. Сомневаюсь, что там нас встретят с распростертыми объятиями. Но я преследую совсем другие цели. Томас Флетчер работал британским шпионом-убийцей на территории Российской империи уже много лет. И вчера он получил четкий приказ от британских спецслужб ликвидировать самого императора. После этого его должны будут эвакуировать на родину. И этот факт невероятно радовал Томаса Флетчера. Ему уже надоело находиться в Российской империи, он тут большую часть времени только информацию собирает, а больше ничего толком не делает. К проникновению во дворец Томас Флетчер подготовился со всей тщательностью. Он был увешан защитными и скрывающими артефактами, словно новогодняя елка. Сейчас намечался только пробный заход, он должен был заминировать некоторые точки. Однако после того, как Томас Флетчер выполнил эту задачу, он решил двинуться раньше. Он долго собирал информацию об императоре, и тот показался убийце полным профаном. Судя по всему, в британских спецслужбах думали так же, но при этом магического яда выделили целых 0,5 литра, крепкого и мощного. Он держится активным на предметах до 1,5 года, а потому Томас Флетчер хотел проникнуть в покои императора и обмазать там все, что только можно. Тем более, у яда нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, и его практически невозможно обнаружить. Используя артефакты невидимости и шумоподавления, Томас Флетчер все-таки добрался до покоев императора. Начал осматриваться в просторных помещениях. «А здесь ничего так», — проговорил он, расхаживая с прямой спиной. «Интересно, император здесь вообще работает? Нет ни одного документа. Все вокруг было чисто. Все вещи на своих местах». Не это Томас Флетчер ожидал увидеть в жилых покоях. Хотя у Дмитрия Романова должно быть много слуг, которые и следят за порядком. Томас Флетчер плюхнулся в кожаное кресло, которое заскрипело под его весом. Затем он зевнул. «Так, с чего бы начать?» — задумчиво проговорил он. «Может, со штор? С ядом следовало работать предельно аккуратно, в специальных перчатках. Ведь даже при малейшем попадании на кожу, он впитывается в организм и отравляет его». Томас Флетчер обратил внимание на письменные принадлежности за столом. Хотя если император здесь не работает, то оставлять яд будет глупо. Он решил, по классической схеме, начать с постели Дмитрия Романова. Это тот предмет мебели, которым всегда пользуются. Томас Флетчер прошел в спальню, еще раз все осмотрел, открыл чемодан со своими принадлежностями. Он уже установил специальные артефакты, с помощью которых его присутствие не должны обнаружить. Убийца надел перчатки, достал склянки с подготовленным составом, и вдруг дверь за его спиной неожиданно скрипнула. Томас Флетчер резко пригнулся и достал клинок, бросает его в пришедшего. Он никогда не промазывал, но в этот раз оружие воткнулось в нескольких сантиметрах от головы горничной. «Ой!» — воскликнула она в ужасе. В дверях стояла девушка в форме и со шваброй. «Господин, а вы кто?» — дрожащими губами спросила она. Томас Флетчер быстро понял модель поведения и пошел в наступление. «А ты что делаешь в покоях императора?» Его голос стал грубым. Он хотел показать горничной ее место. «Я убираюсь тут», — пробормотала девушка. «Я главная по уборке. Хм, а я пришел забрать важные документы по приказу императора. Он оставил их для меня», — тут же придумал оправдание Томас Флетчер. Он подошел к двери и выдернул свой клинок. прости за это недоразумение. Не ничего страшного, заикаясь, ответила девушка. Вы простите, я не знала, что помешаю. Горничная начала судорожно кланяться. Томас Флетчер понимал, что ситуация вышла плохая. Не пульни он в горничную клинок, возможно, можно было поступить иначе. Но не теперь, она же точно расскажет остальным. И тогда весь план убийцы пойдет к черту под хвост. Однако Томас Флетчер не слышал, как девушка вошла, и это его напрягало. А не воровка ли ты часом? Он с прищуром посмотрел на девушку. Нет, что вы. В глазах у девушки явно читался страх. Я здесь убираюсь. Знаешь, это, наверное, будет звучать не очень приятно, но ты оказалась не в том месте, и не в то время. Извини, но мне твоя жизнь без надобности. Томас Флетчер поднял над головой свое оружие. Вмиг ужас на лице служанки сменился безразличием. Вы тоже, спокойно ответила она, даже не шелохнувшись. Ты о чем? Томас Флетчер остановился. Вы тоже оказались не в том месте и не в то время. В следующий миг Томас Флетчер понимает, что падает на пол. Он быстро группируется, но получает мощный удар по затылку, который пробивает его энергетический доспех. Томас Флетчер не понял, что случилось. Его сознание начало заполнять темнота, но он успел увидеть над собой размытый силуэт служанки, которая кому-то звонила. Еще один попался. Куда его? Утилизировать или в допросную? Через пару мгновений девушка обратилась к Томасу Флетчеру. Повезло тебе, тебя будут пытать. Сказав это, горничная звонко рассмеялась. Теряя сознание, убийца так и не понял, что вообще сейчас произошло. Глава 17. Я вместе со своей армией подходил к персидскому городу Кизир. Основную часть сопротивления мы уничтожили или обратили в бегство, и теперь по нам по большей части отправляли снаряды с воздуха. Но наши средства ПВО уничтожали все снаряды еще на подходе. Рядом возле меня появилась одна из теней. Черная маска закрывала ее лицо. Ваше императорское величество, в ваших покоях снова поймали убийцу. На этот раз он из Британской империи. Ему велели вас отравить, но наш агент поймал его раньше, чем он успел что-либо сделать. А даже если бы успел, то ничего не получилось. Одна из граней дара императора – это невосприимчивость к любым ядам. И не было еще такого яда, который подействовал бы на меня. Даже к дару отравителя у меня имеется иммунитет. Отчитавшись, тень исчезла, а я продолжил идти вперед вместе с Алиной и Кутузовым. Вот и британцы объявились, прокомментировал Светозар. Это было ожидаемо, кивнул я. Особенно, если учесть, какое количество убийц посылают в мои покои. Там почти каждый день ловит кого-то нового. Когда я находился в статусе наследника Российской империи, убийц было в 3 раза меньше. Такими растущими темпами скоро наемники начнут сталкиваться в моих покоях друг с другом. Наверняка, они решат объединиться, но и теням ловить их будет намного проще. Пока до них не дошло, что в тех покоях, которые считаются официально моими, я вовсе не бываю. Сейчас они служат чисто для поимки подобных недоброжелателей. Британцы? Странно, задумалась Алина. А им-то что от вас надо, господин? Это та страна, которая любит все контролировать. А также они пытаются всем управлять, ответил я. Британская империя опасается, что произошедшее в Сирийском королевстве может повториться и в их государстве. Они считают меня неуправляемым и опасным, и это их не устраивает. Зато мне нравится, как все складывается. Если сложилось такое впечатление у правителей других стран, значит, я все делаю правильно. Просто удивительно, развела руками Алина. Им же там хорошо живется, чего они к нам лезут. А то, что Персией управляет визирь, а не султан, тебя не удивляет? Спросил я, ведь в других странах визирь – это должность советника правителя. А почему должно удивлять, господин? У них всегда был визирь. Да и при чем здесь султаны? Видимо, историю соседних стран Алина знала не очень хорошо. Стоит прояснить этот момент. 600 лет назад Персией управлял султан, но после позорного проигрыша в войне с Российской империей эта должность была упразднена. В те времена после этого проигрыша случился переворот власти в Персии. Народ заявил, что султан их предал. Они были очень категорично настроены к новому правителю, а потому свергли и его. Народ никак не принимал новых султанов из-за своих обид. А во, не знала, что такое бывает, улыбнулась Алина. Новости о нескольких свергнутых султанах подряд ее явно порадовали. Ушлые ребята у власти решили и вовсе поменять концепцию, продолжил я, и тогда к власти пришел визирь. Но ведь ничего не изменилось, кроме названия. А это не важно. Главное, что народ принял этого правителя. Историческая справка, это замечательно, мой император, сказал Кутузов. Но мы уже подходим к городу. Впереди виднелся город, построенный посреди пустыни. Его стены возвышались над горизонтом. К нему вело несколько дорог, засыпанных песком. Обычно песок с дорог убирают точно так, как у нас чистят снег зимой. Но во время военных действий этим никто не заморачивался. А потому казалось, что стены растут прямо из песков пустыни. Это выглядело красиво. На несколько мгновений я позволил себе полюбоваться. Ведь совсем скоро этот город станет моим. В воздухе над нашими головами снова раздались взрывы. Нас стали куда активнее атаковать с воздуха. Все-таки удобно перебрасывать средства ПВО через порталы. Потому мы постоянно под их защитой, и до наших войск не долетела ни одна ракета. Почему другие не используют мастеров порталов для быстрых захватов? Что им мешает также перекидывать войска? За все время продвижения к городу Кизеру, мои тени уничтожили более 30 человек, подосланных убить Елисея. Все они обладали похожими навыками, что и мои тени. Это были лучшие убийцы Персии, с которым моим агентам пришлось повозиться. Елисей постоянно передвигается в сопровождении моих теней. Они охраняют периметр и никого не подпускают к мастеру порталов. Другие правители не готовы так рисковать своими мастерами порталов. Они не уверены, что смогут обеспечить их безопасность в подобных условиях. А даже если у них есть средства охраны, то для них риск не оправдан. Ведь обычно портальщики служат для охраны самих правителей и всегда находятся рядом с ними. А какой еще правитель сунется на поле боя? Я сломал представление о том, как должен вести себя император у многих, и это играет мне на руку. Становимся лагерем, отдаю я команду, и войска останавливаются. Я прослежу, сообщил Кутузов и удалился. Я же направился к Елисею. Снова портал? Спросил он на выдохе, только заметив меня. Да, эх, он открыл портал, ведущий в приграничную часть, где изначально и базировались войска. Оттуда начала выходить необходимая нам строительная и военная техника. С ее помощью мы быстро построим лагерь. В течение получаса здесь развернулась активная работа. Солдаты начали окапываться и строить всевозможные укрепления. В Кизере заметили наши действия, и вскоре ворота города распахнулись. Оттуда вышло несколько человек, размахивающих белыми флагами. Я узнал правителя города и его охрану. Я направился им навстречу в сопровождении своей гвардии Кутузова. «Проваливайте, грязные псы, иначе ваши тела будут висеть на стенах моего города», прокричал местный правитель, как только я подошел. Он даже не поздоровался. Очень плохой ход для начала переговоров. Видимо, персы уверены в своей победе, а я уверен в своей. «Да у вас эти стены еще со средневековья остались», подметил я. «Да мы их только в прошлом году закончили строить». «Какое средневековье?» злобно спросил правитель города. «Вот-вот, и чем вы собрались обороняться?» усмехнулся я. «Для меня эти высокие стены совсем не представляли никакой проблемы». «Да как ты смеешь?» резко начал он, но я его перебил. «Даю вам 8 часов, чтобы покинуть город, иначе вас ждут максимально жестокие последствия». «Время пошло», сказал я и направился обратно. Правитель города кричал мне вслед какие-то угрозы, но я уже не слушал. Главное, что он услышал меня, понял, что я не уйду, а этими жалкими ругательствами он не заставит меня совершить ошибку и отойти от основного плана. Ведь у правителя всегда должна быть холодная голова. От моих решений зависит жизнь миллионы людей, и здесь по большей части нет места для эмоций, тем более столь низких, что пытался вызвать правитель Кизера. У врагов бывает получается меня разозлить, но для этого явно мало ругательств, и в таком случае я им не завидую. Ситуация с Сирийским королевством явный тому пример. Когда мы вернулись в лагерь, там уже была поставлена палатка для командования, где собрались все генералы, военные советники и аналитики. Кутузов быстро пересказал результаты переговоров. «Мы будем ждать 8 часов, ваше императорское величество», уточнил генерал Уваров, который недавно присоединился к нам. «Конечно, нет», ответил я. «Потратим это время для подготовки к штурму города. Нельзя терять время. Тем более, персы все равно никуда не уйдут. Они слишком гордые, чтобы покинуть город. А даже если бы хотели, сомневаюсь, что правитель выпустит местных жителей. А нам в любом случае нужно время на подготовку, потому я и дал 8 часов. Может, Саман Гертуси, как звали правителя Кизера, все-таки возьмется за голову. Хотя я в этом сомневаюсь. Он не производит впечатления здравомыслящего человека, скорее слишком самоуверенного и вспыльчивого. Время шло быстро, я попутно занимался своими делами и читал отчеты через планшет. Обстановку в столице и на других фронтах тоже необходимо было контролировать. Так постепенно наступил вечер. Персы явно не рассчитывают, что мы пойдем на штурм ночью. Обычно при захвате городов дожидаются утра, когда видимость гораздо лучше. Но со мной мои тени, и ночь – это наша стихия. Саман Гертуси смотрел в окно своего дворца с улыбкой на лице. Ему только сообщили, что подмога уже в пути. Визирь рискнул перекинуть несколько тысяч солдат с помощью своего личного портальщика. Очень разозлила визиря вся эта ситуация, и он собирался всеми силами удерживать город, лишь бы не отдать его имперцам. Саман Гертуси обернулся и присел за стол, где находились его советники. «Осталось 7 часов, нужно что-то решить, господин», — напомнил один из советников, словно Саман Гертуси мог на мгновение забыть о том, что имперцы стоят у города. Они собрались 40 минут назад, и за это время успели провести переговоры с визирем и его советниками. Теперь же оставалось решить, что делать с гражданскими, застрявшими в городе. «Оставить панические настроения», — уверенно произнес Саман Гертуси. «Мы не станем никого выпускать, даже если они насильно попытаются выйти из города. Но даже если прорвутся, пускай, выиграют нам время и задержат врага». Этим городом управлял Саман Гертуси, это был его город. Сейчас роль правителя – это его высокий статус, который он не намеревается терять. А потому Саман Гертуси должен любыми способами удержать город. Даже если ради этого придется использовать местных жителей, которые не имеют никакого отношения к этой войне. «Мы усилим охрану у ворот», – кивнул один из советников. «Готовимся к обороне. Эти дворовые псы не должны получить наш город. Любой ценой». Еще несколько часов прошло за обсуждениями и раздачей приказов своим людям. Но вскоре наступил вечер. Время пролетело очень быстро. И Саман Гертуси снова подошел к окну, где виднелись огни его города. «У нас осталось немного времени», — задумался он. «Персы подготовились, как могли. Но если было больше времени, то они бы смогли сделать больше. Но я знаю, как выиграть еще. Свяжитесь с императором», — бросил он своим людям. За считанные минуты они настроили видеосвязь, и на мониторе посреди большого кабинета показался император в окружении своих военных советников. Дмитрий Романов выглядел максимально серьезным. «Мы согласны капитулироваться», — сразу бросил Саман Гертуси. «Но нам нужно 12 часов на сборы, грязная ты собака, или ты будешь проливать кровь своих людей». Император Российской империи не успел ответить, как связь оборвалась. «Господин, вы серьезно?» Находясь в полном шоке, спросил один из советников. Все присутствующие сильно удивились такому заявлению Саман Гертуси. «Нет», — отрезал правитель, — «пусть теперь ждут 12 часов». «Простите, но может стоило хотя бы ответ императора услышать?» — спросил другой советник, поправляя очки. «Пусть эти псы думают, что их нападение все испортит», — ухмыльнулся Саман Гертуси. «Они в любом случае дадут нам эти 12 часов». Правитель не собирался сдаваться. «А если император будет рисковать жизнями своих людей раньше, чем через эти 12 часов, это напрочь разрушит его репутацию. По истечении 12 часов соберите из бедных районов женщин и детей. Выстроим их с ультиматумом того, что сбросим всех со стены, если имперцы не прекратят свое нападение. Вы в самом деле их сбросите?» — выпучил глаза советник. «Сброшу». Саман Гертуси сжал кулаки. «Такова цена нашей свободы и порядка». Вдруг позади раздался голос. Это было неприлично. На переговорах стоит дожидаться ответа собеседника. Саман Гертуси резко обернулся и увидел перед собой императора Российской империи в сопровождении его теневого отряда. Неужели защита дворца подвела? Саман Гертуси понимал, что это работа мастера порталов. Но он заранее установил во дворце специальные артефакты, которые должны были помешать открыть проход. Он отвалил за них кучу денег, и все оказалось бесполезно. «Если интересно, то я не согласен с вашими условиями», — заявил Дмитрий Романов. А такого ответа Саман Гертуси не ожидал. Чаще всего правители пекутся о своей репутации и не отказываются от капитуляции врага. Эта стратегия стара, как мир. Саман Гертуси только открыл рот, чтобы ответить, как император оказался прямо возле него. Их разделял всего один шаг. Быстрым движением Дмитрий Романов занес над ним черный, как смола, клинок. «Не», — начал Саман Гертуси, когда его голова упала с плеч, и покатилась она к столу, за которым сидели военачальники и советники умершего. Граф Валаев сидел в кресле в гостиной и общался со своей многочисленной семьей. Жена подарила ему 6 детей и сейчас была беременна 7 ребенком. Валаеву Николаю Леонидовичу было 47 лет, но он находился в самом расцвете сил. «Отец, дела рода идут совсем паршиво», — сказал старший сын, Виктор. Словно Николай Леонидович и сам об этом не знал. «Я написал императору письмо и спросил совета, как лучше действовать в нашей ситуации. Возможно, если не он, то его советники нам ответят». Николай Леонидович перебрал много вариантов, чтобы восстановить дела рода. Но ни одно его начинание не заканчивалось успехом после того, как 7 лет назад конкуренты подставили Валаевых и подорвали одну из его шахт. Там тогда пострадало много людей, и в этом обвинили графа. Его семья всегда занималась разработкой шахт, их магия была связана с даром земли. Последние 10 поколений занимались разработками шахт, но после того случая суд вынес приговор, запрещающий Валаевым прежнюю деятельность на территории Российской империи. «Надо рассчитывать на себя, отец. Мы поддерживаем императора и всегда поддерживали, но не стоит рассчитывать на удачу», — возразил Виктор. «Сейчас у Дмитрия Романова большие успехи на фронте. С одной стороны это хорошо, и границы империи останутся целостными, а с другой, навряд ли он скоро обратит внимание на своих союзников», — предположил средний сын, Евгений. Николай Леонидович кивнул. Он был рад тому, как продвигается военная кампания в Персии, и даже мог бы отправить туда людей в помощь новому императору. Но сейчас его состояния едва хватает, чтобы содержать свою гвардию всего в 50 человек. Он в задумчивости откинулся на спинку кресла, когда в гостиную постучались. После разрешения вошел один из слуг. «Господин, к вам пришли», — сообщил дворецкий в ливрее. «Кто?» — Николай Леонидович удивился, он никого не ждал. «Человек от императорского дома». Услышав это, вся семья сразу взбодрилась. «Отец, скорее пригласи его», — возбужденно сказал Виктор. А сам Николай Леонидович не понимал, как представитель императора добрался до них, ведь Валаевы находились на Камчатке, и лететь сюда как минимум 10 часов. Никто не станет тратить на разорившийся род столько времени. «Пригласи», — кивнул Николай Леонидович. Через пару минут в большую гостиную вошла сестра нынешнего императора, Анастасия Романова. Девушка выглядела шикарно, в голубом платье, которое так подходило к ее глазам. «Здравствуйте, ваше высочество», — Николай Леонидович встал и поклонился. «Какими судьбами вы оказались на Камчатке? Мы не ожидали вашего визита». «Я проходила мимо», — с улыбкой ответила Анастасия. «Вот и решила зайти в гости к роду Валаевых. Это такая честь. А почему бы не зайти в гости к людям, которые изначально поддерживали и мою семью, и законного императора, которые верные граждане империи не затевали ничего плохого», — продолжила говорить Анастасия Романова. «Изначально у императора Дмитрия было мало союзников, но Валаевы были в их числе. Николай Леонидович надеялся, что правитель запомнит их помощь, хоть и малую. Мы очень рады видеть вас в гостях», — широко улыбнулся граф. «Подготовить для вас покой? Может быть, вы хотите экскурсию по нашим владениям? Здесь неподалеку есть спящий вулкан, наша местная достопримечательность. Увы, но у меня не так много времени. Мне нужно совершить еще несколько визитов». «Очень жаль», — искренне сказал граф. Но в таком случае он не понимал настоящих целей цесаревны. Просто так она бы не полетела столь далеко. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Анастасия Романова достала из сумки толстую папку и протянула графу. «А потом скажите, интересует ли вас такое предложение?» Николай Леонидович открыл папку, и у него брови на лоб полезли от удивления. Там находилось 20 государственных контрактов на постройку, модернизацию и разработку всевозможных шахт. Это было то, в чем род Валаевых как раз и специализировался. И сумма за выполнение заказов была обозначена очень внушительная. Эти контракты могли бы изменить положение рода и снова возвысить его. Но Николай Леонидович и его семья не имели права вести разработки на территории Российской империи. Такой указ подписали абсолютно все регионы империи после того, Валаевы проиграли суд. Они не смогли доказать, что их подставили. У конкурентов было куда больше денег и ресурсов для победы, и достигнута она была нечестным путем. Николай Леонидович пытался подавать апелляции, но все 7 лет их отклоняли. «Ваше высочество, прошу прощения, но сейчас мы не можем начать разрабатывать новые шахты», не скрывая огорчения, ответил граф и протянул папку обратно. Анастасия Романова помотала головой, не спеша принимать документы обратно. «Мы с братом знаем о вашей ситуации», – произнесла цесаревна. «Сейчас вы не можете разрабатывать шахты на территории Российской империи из-за глупого решения суда. Оно будет отменено, но это процесс крайне небыстрый, ведь все должно быть сделано по закону. Вы готовы подождать?» Николай Леонидович еще не до конца понимал суть. «Посмотрите внимательнее на контракты. Эти шахты находятся не на территории Российской империи. А где же?» – спросил граф, вновь открывая внушительную стопку документов. «В Персии». «Но как?» – Николай Леонидович поднял на цесаревну ошарашенный взгляд. «Не переживайте. Через несколько часов они станут имперскими. И на них решение суда не распространяется», – улыбнулась Анастасия Романова. «В таком случае...» «Предварительно мы согласны. Николай Леонидович должен был еще изучить контракты и оценить свои силы, чтобы не разочаровать императора. Это предложение могло решить все проблемы его рода, а потому Николай Леонидович намеревался согласиться. Но больше всего графа удивило то, что разработка будет проводиться на персидских землях. Как же, интересно, император собирается захватить такой большой кусок земли за считанные часы. Мы успешно захватили дворец правителя города Кизера, и сейчас через портал во дворец перемещались мои войска. Кроме того, из лагеря будет выезжать наша техника, отвлекая внимание. Персы подумают, что мы начали штурм. Однако основное нападение начнется в самом центре города. Мои люди выстроятся вокруг дворца, и отсюда начнут штурм, передвигаясь к стенам Кизера. Когда имперские солдаты начали выходить на улицы, местные были в полном шоке. Они никак не ожидали такого поворота событий. Что обычные гражданские, что персидские солдаты. Началось массовое сражение. С улицы доносились крики, вопли и стоны. «В этот раз армия должна была справиться без меня, и я лишь наблюдал со стороны». Одаренные тоже принимали участие. Больше всего здесь было солдат с даром повелителей песка, ведь в пустыне его было хоть отбавляй. Потому моим людям приходилось пробираться через стены песка и песчаные штормы. Но трое моих магов объединили свои усилия и, направив мощный поток ветра, просто развеивали этот песок. Войска продвигались очень быстро. Сыграл эффект неожиданности, большая часть сил врага была сосредоточена на стенах, и мы подошли к ним со спины. За считанные часы город Кизер был захвачен, а в помещение, где раньше проводил совещание убитый мною Саман Гертуси, вошли мои уставшие генералы и советники. «Ваше императорское величество, мне сложно поверить, что мы захватили город меньше, чем за день», – устало сказал генерал Уваров. «За окном поднималось рассветное солнце. Эти сутки были тяжелыми для всех нас, благо среди моих людей потери были минимальными, в отличие от персов, которые потеряли больше 2/3 основного состава. Остальных мы взяли в плен и сейчас их перемещали в подземелье, где и находились темницы. Пока рано расслабляться», – слегка улыбнулся я. «Нам предстоит много работы. Сперва нужно расставить караулы и навести порядок. А что дальше?» – уточнил Кутузов. «Здесь много местных жителей, которые захотят вырваться. Они все на взводе. Скоро начнутся столкновения с гражданскими. Мне бы не хотелось уничтожать этот красивый песчаный город. На него имелись большие планы. Как сказали мои геоманты, вокруг много интересных полезных ископаемых. Персы также разрабатывают здесь свои шахты, но до самого интересного они не добрались. Оно таилось очень глубоко под землей. Ничего не нужно делать. Я сам все решу. Всего за час мне организовали место для выступления перед народом захваченного города. Я поднялся на сцену и встал около микрофона. Вокруг были защитные поля во избежание атаки и столпы. Но звук они не заглушали. Люди выглядели злыми и испуганными. Большинство из них крайне враждебно смотрели на меня. Этот город переходит под контроль Российской империи. Начал я свою речь. Вводятся новые правила. В ближайшие дни всем жителям запрещается покидать город Кизер. Также вам запрещается выходить на улицу. Любое неповиновение будет жестоко наказываться. В купол прилетел огненный шар, но защита заглушила его. Атаковавшего слабого мага сразу скрутили мои солдаты. Остальные начали гомонить, и военные стали разгонять свою толпу по домам. Я же в сопровождении гвардии вернулся во дворец. Мои генералы и советники находились в полном шоке после такого моего заявления. Это ясно читалось на их лицах. «Ваше императорское величество, зачем вы так поступили?» — осторожно спросил один из военных аналитиков. «Вы же понимаете, что они не станут вас слушать». «Да-да», — улыбнулся я, — «на то и расчет, а потому убирайте наших людей с ворот». Военачальники сразу отправились отдавать соответствующие приказы. «Поставь там своих», — велел я Алине. «Слушаюсь, господин», — кивнула она и скрылась в собственной тени. Я специально прочитал подобную речь, зная настроение персов. Мне нет смысла их удерживать. Эти люди никогда не станут верными гражданами империи. Как ожидалось, очень скоро местные жители начали массово штурмовать врата. Тени сделали вид, что им очень тяжело отбиваться. Отстреливались, но при этом постоянно промахивались. По большей части они стреляли в воздух. В итоге персы очень быстро добрались до ворот и провалились за стены города. Началось массовое бегство, но никто не стрелял людям вслед. Город покинули даже те, кто не хотел его покидать. Люди воодушевились небольшой победой, что персы смогли прорваться через северные ворота. Ушло около 70% от общего населения. Даже если бы мы их силой выгоняли, не вышло бы так хорошо. С гордыми персами надо действовать хитростью, как я и поступил. Остальным можно предложить покинуть город самостоятельно, сказал я, когда мои генералы и советники снова собрались. Они тоже были под впечатлением от результата. Ваше императорское величество, почему они должны уйти, если до сих пор этого не сделали? Они могли воспользоваться возможностью, уточнил Кутузов. Предложите им взять 1-2 автомобиля и загрузить все свое имущество, ответил я. Пусть берут все, что смогут унести, а вот это может сработать, слегка воодушевился Кутузов. Такими темпами до завтра здесь почти не останется местных жителей, которые нам не нужны. Конечно, кивнул я, всегда срабатывало, и сейчас должно сработать. Кутузов быстро передал соответствующие приказы своим людям и вернулся за свое место за столом. Теперь давайте думать, как фортифицировать и обеспечить безопасность в этом регионе. Это мне необходимо. Поставил я новую задачу. Самое сложное обычно начинается после захвата города, ведь нужно его удержать. И на этот счет у меня тоже имелись планы. Глава 18. Алекс Фрай, министр по внешней политике Британской империи, находился на совещании правительства. Сегодня на совете присутствовал даже император Ричард Грейстоун. Министры докладывали по очереди, но все их рассказы о соседних странах правитель слушал без особого интереса. С ними было все понятно. Никаких конфликтов не намечалось, а все новости сводились к новым взаимовыгодным контактам, которые сейчас редактировали юристы, чтобы Британская империя получила гораздо больше выгоды, чем было предложено изначально. Что по Российской империи, как у них обстановка с персами? Спросил Ричард Грейстоун, когда все отчитались. Ваше императорское величество, мы в шоке от этой ситуации. Начал рассказывать Алекс Фрай. Им перцев даже ни в чем обвинить, ни в геноциде, ни в массовых беспорядках. Мы рассчитывали, что при захвате города Кизера будет много жертв, и тогда мы сможем отправить своих людей на помощь мирным гражданам, согласно международным законам. Даже если бы не было жертв, мы бы все равно могли так сделать. И что же пошло не так? Император скрестил руки на груди. По лицу правителя было видно, что эта новость ему не нравится. Ему стало понятно, почему об этом не было сказано ранее. Мы первый раз видим, как народ захваченного города просто собрался и ушел или сбежал. За 2 дня весь город полностью опустел. Нам даже ни к чему придраться. Ведь Дмитрий Романов показал фотографии опустошенного города в своей социальной сети. И это легко проверить, если запросить разведывательные данные со спутников. Международный совет не одобрит, если мы будем действовать в такой ситуации, пожал плечами Алекс Фрай. Другие министры предложили варианты, как можно подделать данные, но Ричард Грейстоун сразу отверг эту идею. Ведь если все вскроется, виноватой будет Британская империя. А так исторически сложилось, что эта страна не любит быть виноватой. Лучше она будет контролировать истину, действовать чужими руками, чем сама пойдет на риск. А что у вас с устранением Дмитрия Романова? Напомнил император о другом деле. Глухо, Алекс Фрай поджал губы. Работаем. Работайте оперативнее, строго велел император. Он не любил долгие ожидания. Конечно, ваше императорское величество. Сегодня же предоставлю вам подробные отчеты о проделанной работе и новые планы. Император хмыкнул, поняв, что первые попытки устранить Дмитрия Романова не увенчались успехом. Алекс Фрай отправил во дворец российского императора одного из лучших убийц, из числа тех, кто сейчас находился на территории Российской империи. А через пару дней министру пришло сообщение от имперской службы безопасности. Если хотите забрать того, кто находится в нашем подвале, то пусть ваш император лично приезжает за ним. Отдадим. но в следующий раз посылайте кого-то более профессионального. Британские спецслужбы, конечно же, ответили, что ничего не знают ни о каком человеке в подвале. Заверили, что они ни в чем не замешаны, и сообщение от имперцев – настоящая клевета. В какой-то степени это даже звучит обидно. Однако на это имперская служба безопасности уже ничего не ответила. Давайте обсудим, как действовать дальше. Мне не нравится, что Российская империя перестала загибаться, как раньше. Британская империя это невыгодно, продолжил Ричард Грейстоун. Судя по оценкам наших аналитиков, Российская империя начинает идти в рост, несмотря на все развязанные войны, сообщил министр экономики. Геополитическая картина мира меняется, кивнул император. Ему не нравилось, как силы на политической карте спешно менялись не в пользу британцев. Можно попробовать зайти с финансовой стороны, предложил министр экономики, за что получил скептический взгляд императора. Но сглотнув, Уильям Лэндин продолжил. У Российской империи очень много долгов перед другими странами. За последние 15 лет закредитованность этой страны выросла в 300 раз. Прошлые императоры зачастую брали большие суммы займов у других государств. Они использовали для этого, как международную биржу, так и личные договоры. Долги для Российской империи не станут проблемой, мрачно ответил один из военных советников. Этот человек и вовсе не представлял, что конфликты могут решаться мирными способами. И Алекс Фрай видел в предложении министра экономики хорошую возможность. Как можно победить, не проливая ни единой капли крови? Настроение у всех присутствующих было таким же мрачным. Долги – это не проблема, кивнул Алекс Фрай. Но не в том случае, если все страны разом попросят вернуть долги. Тогда это будет катастрофа, поскольку Российской империи в самый короткий срок придется найти огромное количество денег. В таком случае, это может сработать. Это предложение понравилось императору Британской империи. Мы переговорим с союзниками, ответил представитель спецслужб. Алекс Фрай довольно откинулся на спинку стула. Когда все страны разом потребуют у Российской империи долги, это будет серьезный удар. Возникнет конфликтная ситуация. Российская империя окажется под давлением. Да это будет настоящее финансовое нападение. Я находился на рудниках возле захваченного мной города Кизера. Здесь пустыня перетекала в гористую местность. Солнце ясно светило над головой. Здесь уже расположились мои люди. Военные охраняли периметр, полностью обеспечивая безопасность в этой зоне. Сюда были перемещены и средства ПВО, которые защищали нас от любых воздушных атак. Ведь у Персии оставались и баллистические ракеты, которые могли долететь сюда из других городов. А я не намеревался терять столь ценные ресурсы, которые располагались на этой земле. Удивительно. Мы только приехали, а здесь уже техника приехала разрабатывать месторождение. До меня донеслись разговоры военных, проходящих неподалеку, пока я ходил и осматривался. Император наш неугомонный, ответил военному его напарник. А это даже хорошо. Империя без трофеев не останется, улыбнулся первый. Да и нам премии обещали за работу, воодушевнулся третий солдат. Вот все бы правители так делали. Бойцам определенно здесь нравилось больше, чем на поле боя. Но я их понимал, мало кто любит проливать кровь. Спокойная работа им куда ближе. Техника приехала быстро, поскольку я заранее дал сестре поручение договориться с некоторыми родами, которые всегда поддерживали меня, но по разным причинам они были разорены и больше не могли вести деятельность, связанную с даром земли, а в основном это разработка и постройка шахт. Никто из союзников не стал упускать хорошую возможность, ведь это была отличная возможность поправить благосостояние семьи, а потому работа здесь уже началась. Персы завалили проходы во многие шахты, чтобы они не достались нам, и сейчас их откапывала специальная строительная техника. Этот регион был очень привлекательным, с точки зрения месторождения полезных ископаемых, и не только их. Сейчас я смотрел на невысокую гору с плоской вершиной, которая располагалась рядом с более низкими. Именно в ней находилось месторождение драгоценных камней, очень богатое. Но самое забавное, что ныне живущие персы о нем не знали. Еще во времена моей первой жизни этот объект считался одним из самых секретных во всем мире. Его разрабатывали тайно, даже не оставив соответствующих документов для потомков. А в те времена даже бумаге не доверяли, и подобные знания в Персии передавались из уст в уста. После моей смерти у Российской империи снова начался конфликт с Персией, и мой сын напрочь разгромил противника. Тогда военный конфликт проходил рядом с этими горами. Персы побоялись, что месторождение перейдет врагу, или что может он вовсе туда идет, а потому решили взорвать и завалить его. И по иронии судьбы, все, кто об этом знали, либо погибли на этой войне, либо унесли эту тайну с собой в могилу. После проигрыша в Персии начались внутренние разборки, что способствовало сохранению тайны. Но я нашел это место в прошлой жизни, и уже тогда оно считалось одним из богатейших на всей земле. Тогда я сделал это с помощью другой своей способности, но не успел до него добраться. Хотя подсказку о его местонахождении оставил своим потомкам в кодексе первого императора, но они ее так и не нашли. Персы еще в те времена считали, что разработали это месторождение подчистую. Это еще одна причина, почему они так и не вернулись к этому объекту, а решили уничтожить его. Но я еще во времена своей первой жизни узнал, что в этой горе находится еще очень много драгоценных камней. Сейчас же мне отчитались призраки, что нашли то, что я искал. А ведь там находится небольшой подземный городок, до которого остается только добраться. Сейчас к горе подъехала нужная техника, и я отдал соответствующие указания, где найти подземный город и чтобы побыстрее начали разработку. Думаю, максимум потребуется дня 3, чтобы добраться до самого ценного. Особенно, если учесть, что здесь не только техника, но и одаренные стихии земли. Сделаем все в лучшем виде, ваше императорское величество, пообещал мне представитель от рода Валеевых. Парень горел энтузиазмом, а потому я был склонен ему доверять. Его семья получила самые выгодные контракты и понимает, что не стоит подводить императора. Разобравшись с месторождением, я вернулся в Кизер, собрал в главном зале своих теней. «Вы хорошо послужили мне, а потому вам полагается награда», — торжественно сказал я, и из моей руки начали вылетать небольшие черные сгустки. Первая сфера впилась в грудь Алине, остальные отправились к другим девушкам. Теней я усиливал довольно часто, а потому они привыкли к подобному, и все остались стоять на ногах. Кто был слабее, те задрожали, кто посильнее, поежились от удовольствия. Приняв дары, тени поклонились мне, а затем я позвал свою гвардию. Солдаты во главе с Кутузовым выстроились передо мной. Моя гвардия еще молодая, не так давно сформированная, но я вижу, что каждый из вас отдается на все 100% и знает, зачем это делает, сказал я и достал кодекс первого императора. Некоторые уже знали, что будет, другие посмотрели на меня с удивлением. Но каждый из этих людей давал мне клятву на кодексе, а потому в их верности я не сомневался. «Особенно ты хорошо выделился», — указал я на одного парня из знатного рода. «Ты отверженно сражался во время захвата персидского города Кизер, прикрывал спины своих братьев по оружию и спас Ростислава Колпакова от неминуемой гибели». Гвардейцы зааплодировали, а гвардеец улыбнулся. Было видно, что парню очень приятно, что его заслуги оценили по достоинству. Из реликвий начали вылетать дары. Кодекс собрал достаточно талантов, чтобы мне хватило для усиления всей гвардии. Гвардейцев я усиливал всего несколько раз, а некоторые проходили через это первый раз. Потому многие, скрутившись от боли, упали на пол. А молодой человек упал на колени и схватился за грудь. Его звали Сергей Буровочкин, и сперва он приехал в столицу по приказу своего родственника, чтобы убить меня, но быстро понял, что не хочет этого, моя служба безопасности давно за ним следила. Сергей Буровочкин устроился в мою гвардию и прошел разные проверки, оборвал все свои связи с семьей, и теперь он доказал свою верность в сражении. Он заслужил свою награду. Все гвардейцы служили хорошо, ведь их выбирал либо Кутузов, либо граф Соломонов, и не имеет значения, какое прошлое было у этих людей. Каждый получает по своим заслугам, а не по заслугам родственников. После награждения я вызвал Елисея и велел ему открыть портал в столицу. «Снова работать», — тяжело вздохнул мастер порталов. «Снова», — слегка улыбнулся я. Поняв, что спорить бесполезно, Елисей открыл портал. Сколько бы парень ни ворчал от усталости, он всегда хорошо выполнял свою работу. «Мы вышли в моем кабинете в императорском дворце, а теперь можешь немного отдохнуть», — разрешил я Елисею. «Наконец-то и вы устали», — обрадовался Елисей. «Теперь я смогу выспаться. Хорошего отдыха». С этими словами Елисей выбежал из моего кабинета, но мои тени последовали за ним незримой поступью. Когда нужно, они умеют быть совсем незаметными. «Да до отдыха», — вздохнул я. «Отдых мне не светит даже после смерти. Хотя, нет, есть период раннего детства, когда мне удавалось хорошо выспаться. Через тень я ушел в свои покои. Там сходил в душ и привел себя в порядок. Надел парадный китель и собрался на бал. Ведь к нам во дворец приехала Маргарет, дочь австрийского императора, и она ждала меня. Но только вышел из покоев по направлению к нефритовому залу, как меня перехватила сестра. «Я уже переживала, что ты не успеешь, брат», — улыбнулась мне Анастасия. «Как я мог пропустить такое событие?» Пожал я плечами. «Никак, ведь это я все организовывала. Мероприятие будет очень хорошим. Оно, кстати, уже началось. Все ждут нашего великого императора». Анастасия говорила с гордостью за меня, безо всякой иронии. «Особенно хорошо оно смотреться будет на фоне всех твоих побед. Это произведет на людей нужное впечатление», — продолжила сестра. «Кстати, Маргарет в своих покоях, но я скоро ее приведу». Я отправился в бальный зал, где уже собрались гости. Стоило мне войти, как все замолкли, а затем зааплодировали мне. Многие аристократы подходили ко мне и выказывали восхищение моим победам на фронте. Вскоре Анастасия пришла в сопровождении Маргарет. «Рада приветствовать вас, ваше императорское величество», — поздоровалась Маргарет, и сестра оставила нас наедине. «Как доехали?» — спросил я после ответного приветствия. «Хорошо, у вас замечательная сестра. Она со всем радушием приняла меня и все показала». Не сомневался, что Анастасия будет следить за Маргарет. «Как вам Российская империя?» «Я пока ничего толком не увидела. Разве что». Маргарет подняла на меня взгляд и продолжила. «Вы достаточно молодой правитель, но с каким уважением на вас смотрят даже старики?» Маргарет говорила искренне. «Не все. В каждой стране есть те, кто против власти», — озвучил я известный факт. «И даже в Австрийской империи, да, просто там их раз в 20 меньше. Даже если все улыбаются при виде вас и не смеют перечить, это еще не значит, что они к вам радушно относятся. Вы можете нравиться им как человек, но не как властитель, а потому они без сомнений подвинут вас, только представится возможность. Будьте осторожны, в ее стране обстановка получше, чем в Российской империи, но там тоже имеется много несогласных дворян, в чем я лично убедился во время последнего визита. Спасибо за совет, Маргарет понимала, о чем я говорю. Все-таки она хорошо разбиралась в политике, но мне кажется, вы преувеличиваете. Осторожность никогда не бывает лишней, слегка улыбнулся я. Больше за этот вечер мы эту тему не затрагивали, и я пригласил девушку на танец. Потом прочитал пару речей перед дворянами касательно наших побед на фронте. Все остались в восторге. Затем продолжились танцы. Это был отличный вечер. Правда, очень скучный. Ни одной дуэли. С другой стороны, это показывает мой авторитет, как императора. Я сообщил им, что не приемлю на своих мероприятиях никаких дуэлей, ведь имперцы не должны проливать кровь других имперцев. Я проводил Маргарет до ее покоев и отправился к себе, намереваясь отдохнуть после тяжелого дня. Но через 3 часа меня разбудила Алина. «Господин», — осторожно обратилась она ко мне. «Что случилось?» Девушка в полном шоке посмотрела на меня, а затем ответила. «Австрийские войска пересекли границу с Российской империей». Глава 19. Услышав о вторжении войск Австрийской империи, я подорвался с кровати, спешно оделся и отправился в свой кабинет. Вызвал к себе разведку, и уже через 3 минуты в мой кабинет ввалился взмыленный Лаврентьев, а за ним несколько его доверенных людей. Судя по всему, новость о вторжении застала и его врасплох. «Ваше императорское величество», — поклонился он, — «я спешил лично доложить вам о произошедшем, но каким-то образом вы узнали раньше». «Переходи к делу», — поторопил я. «Сейчас не время удивляться моей личной разведке, ведь даже в Австрийской империи работают мои теневые агенты. Там они обычные горничные, как и здесь. Но самые интересные новости узнают первыми и передают Алине. Австрийские войска численностью не менее 100 тысяч солдат передвигаются к пограничному городу Лемберг. Вместе с ними тяжелое вооружение. А также есть информация о том, что войска взяли с собой уникальные артефакты, которыми так славится Австрийская империя. Они намерены использовать их в бою. Более подробный отчет со всеми фотографиями я всего минут назад отправил на вашу почту». Кивнув, я потянулся к своему планшету. Помимо отчета от Сергея Захаровича, там были и другие доклады. Информация частично дублировала друг друга. «Возвращайтесь к себе и ждите дальнейших указаний», — указал я разведчикам, и они не стали задерживаться. Город Лемберг располагался на территории Российской империи. Во время прошлого противостояния с Австрийской империей, он перешел нам, как и некоторые другие поселения на той части границы. И сейчас Австрия намеревается вернуть то, что я отнял у них во времена своего первого правления. Но я не собираюсь отдавать им ни куска российской земли. Техника австрийцев меня не так заботила, как артефакты, которые они с собой прихватили. Зная врага, там может быть абсолютно все, что угодно. «Алина», — позвал я девушку, когда разведка покинула мой кабинет. Служанка появилась из тени возле шкафа. «Как могу вам помочь, господин?» — с улыбкой спросила она. «Мне нужна разведка внутри личного состава врага. Наши с этим справятся», — пояснил я. «Поняла вас. У нас есть агенты в ближайших городах. Они смогут ненадолго отлучиться со своих мест». Города в Австрии располагались довольно плотно друг к другу, и сейчас армия проходила между ними к границам. Там будет много хороших моментов для внедрения. Алина растворилась в тени, а через пару минут в дверь моего кабинета постучали. Вошла Маргарет в сопровождении своей охраны. «Для меня эти люди никакой опасности не представляли, а потому я даже не стал просил их подождать в коридоре. Рядом со мной постоянно находится кто-то из теней, и если появится враг, с которым я не справлюсь, тогда выйдут они. Но это точно не про тех, кто сопровождал дочь австрийского императора». Маргарет выглядела сонно и растерянно, но при этом хорошо держалась. Видимо, ее тоже подняли среди ночи, и она только успела одеться, чтобы не выходить из покоев в одной сорочке. «Ваше императорское величество», — она склонила голову, — «я сама только узнала о произошедшем. Это что-то из ряда вон выходящее. Вам что-то известно о нападении на Российскую империю?» — прямо спросил я у девушки. «Нет, Дмитрий Алексеевич», — помотала головой девушка. Ее голос дрожал, она была искренна. «Мне бы самой разобраться», — вновь опустила взгляд Маргарет. «Я пыталась связаться с кем-нибудь во дворце отца, но никто не отвечает. Пока известно совсем немного. Может, у вас есть предположение о том, что случилось?» — спросил я. «И близко нет», — помотала она головой. «Но я должна задать вам один очень важный вопрос». «Слушаю». «Я теперь пленница?» — она подняла на меня взгляд влажных глаз. Ей тяжело давалось сохранение спокойствия в такой ситуации, когда неизвестно, что случилось с ее близкими. «А вы лично напали на меня или на мою страну?» — вскинул я бровь. «Нет, но Австрия». «Вот и ответ», — перебил я девушку, и она все поняла. «Вы не пленница, а все еще наши гостья. Хотя сейчас очень хорошо можно подвести все к тому, что Маргарет окажется нашей пленницей. Как минимум, до выяснения обстоятельств нападения. Как максимум, ради сохранения ее жизни можно потребовать у Австрийской империи отвести войска. Но это было бы слишком элементарно и банально. И так я делать не собирался. Уверен, что в Австрийской империи произошла нестандартная ситуация. Скорее всего, государственный переворот. И сейчас ребром стоит вопрос, что с нынешним императором и его семьей. Судя по тому, как Маргарет нервничает, она тоже понимает возможные варианты. А если в Австрийской империи случился переворот, то нет никакого смысла брать девушку в плен. Для захвативших власть аристократов она не представляет никакой ценности. Даже наоборот, они будут рады избавиться от представителя императорской крови и укрепить свои позиции. Сомневаюсь, что отец Маргарет что-то замышлял против Российской империи, ведь при прошлом визите мы с ним достигли некоторых договоренностей. К тому же, он не стал бы действовать, пока его дочь находится тут в гостях. Или же это был такой замысел австрийского императора? Может, он как раз рассчитывает, что я задержу ее, как заложника, чтобы она задержалась на какое-то время в Российской империи, пока в Австрии небезопасно. Но, с другой стороны, зачем так поступать? Ведь с пленниками редко хорошо обращаются. Начинаются всевозможные допросы, которые выдержит не каждый мужчина, не то, что хрупкая девушка. Напрашивается вывод, что в Австрийской империи случился государственный переворот. И, судя по настроению Маргарет, она пришла к таким же выводам. «Ваше императорское величество, я могу прямо сейчас покинуть ваш дворец?» — спросила у меня девушка. «Обещаю вам, что доберусь до Австрийской империи и во всем разберусь. Может, и вовсе это ошибка или недоразумение. Возможно, это просто аристократы решили устроить провокацию и без разрешения отправились к вашим землям». Маргарет хотела на это надеяться, но по глазам вижу, что она понимала, этот вариант один из наименее возможных. «Возможно, что ситуация в Австрийской империи не так проста, как вам кажется. Там я намекнул, что, возвращаясь, она рискует и собственной жизнью. Как ни крути, но сейчас ей было бы безопаснее здесь, даже в роли пленницы. Все понимаю, ваше императорское величество, но иначе я просто не могу. Голос Маргарет стал уверенным. Она ни капли не сомневалась в своем решении. Хорошо, это ваше желание, и я не могу ему препятствовать, согласился я. Но у меня есть одно условие. Условие? Лицо Маргарет вытянулось. Да, поскольку ситуация в вашей стране крайне непонятная, то я выдам вам двух телохранителей в дополнение к тому количеству, которое у вас уже есть. Маргарет посмотрела мне в глаза, немного выждала, а затем кивнула. «Благодарю вас за беспокойство, ваше императорское величество», — поклонилась она. «Теперь я могу идти, иди», — разрешил я. «Моя охрана будет ждать у выхода из дворца». В тот же миг Маргарет вышла из кабинета в сопровождении своей охраны, и почти сразу она покинула мой дворец. Она настолько переживала и спешила, что даже не стала забирать свои личные вещи из выделенных ей покоев, даже не стала туда заходить, а сразу направилась на выход. Тем временем мои люди продолжили разбираться в произошедшем. Я выслушал еще несколько отчетов, и несколько десятков докладов пришло на планшет. Особенно мне не понравился отчет Кутузова, который утверждал, что свободных ресурсов на еще одну войну у нас нет. Их и на Сирийское королевство, и на Японию тоже не было. Но тогда было куда больше вариантов, как выкрутиться. Я понял, что сейчас самое время скорректировать свои планы. Нужно срочно вернуть имперской армии целостность и привести ее хоть в какой-то порядок. «Свяжи меня с генералом Малышевым», — велел я Кутузову, и подготовился к тяжелым переговорам. Малышев Сергей Витальевич являлся генералом западной части, которая находилась недалеко от столицы. Он был одним из тех, кто до сих пор не поддерживал нового императора Российской империи. И сейчас Сергей Витальевич просматривал отчеты своих людей о наступлении Австрийской империи на российские границы. Он листал фотографии с дронов и усмехался. Наконец-то ситуация, которая совсем недавно казалась плачевной, обратилась в его пользу. Генералы, Кастомиров из южной части и Уваров из северной, уже примкнули к Дмитрию Романову, и сейчас оба принимают участие в войне с Персией и Великим Северным Союзом. В Российской империи все резко изменилось, ведь с той стороны, куда сейчас идут австрийские войска, есть только небольшие гарнизоны, они не выстоят без подмоги. А откуда императору брать подмогу, если он уже отправил на войну всех, кто подчинялся ему? Только обращаться к тем, кто отказывается его поддерживать. А это значит, что Дмитрий Романов очень скоро обратится к Сергею Витальевичу, и генерал западной части может потребовать очень и очень многого. Эта мысль заставляла его расплываться в улыбке. Но самое интересное, что Сергей Витальевич сейчас может запросить высокую цену и попросить не только за себя, а в итоге не выполнить свое обещание, подставив императора. Сергей Витальевич может пообещать, что отправит навстречу австрийцам армию, но на самом деле этой армии не будет. Генерал попросту скажет, что приказа о выдвижении войск не было, и Дмитрий Романов приказал всем оставаться в столице и защищать дворец. Ох, после такого от репутации императора точно ничего не останется. Все происходящее можно грамотно подвести под государственный переворот, чему будут рады союзники Малышева. А если он поможет кому-то из них сесть на трон, то и его помощи до конца жизни никто не забудет. Там уже имелись свои договоренности. Как Сергей Витальевич и ожидал, скоро поступил звонок от самого императора. «Слушаю вас, ваше императорское величество», — серьезно сказал в трубку Сергей Витальевич, убирая улыбку с лица. «Империя находится под угрозой, так что прекращай свои игры. Предлагаю нам с тобой потом разобраться», — ответил Дмитрий Романов. «Ситуация в стране непростая, вы же сами понимаете», — уклончиво ответил генерал Малышев. «К утру 6-я, 13-я, 18-я, 20-я и 33-я дивизия должны быть возле города Лемберг и быть готовыми к его обороне». Сергей Витальевич усмехнулся, услышав подобный приказ. Он не собирался его выполнять. «Ваше императорское величество, вы, кажется, меня не поняли. Город под угрозой. И если ты ничего не сделаешь, то в течение 24 часов австрийские войска войдут в город. Не стоило вам, Дмитрий Алексеевич, отправлять все свои силы на Персию». Сергей Витальевич изобразил печальный вздох. «В принципе, я могу подумать, как увеличить боеспособность моей армии, но это будет непросто. Возможно, вам придется связаться с Федором. У него точно хватит силы и влияния, чтобы объединить всю имперскую армию. Сергей Витальевич чувствовал себя королем положения. Он уже подводил императора к тому, чтобы потребовать плату за свою помощь. И неважно, что ее не будет. Граф Малышев примерно понимал, что сперва императору нужно потерять 2-3 города, тогда он будет готов пойти на любые уступки. Но для Сергея Витальевича это была небольшая цена. Таким образом, генерал Малышев поможет и Федору Романову сесть на трон, и нынешнего императора сильно подставит. Все складывается как нельзя лучше. Если вы продолжите сотрудничество с Федором, то для вас это плохо закончится. В голосе императора зазвенела сталь. Если это угроза, то оставьте ее при себе, ваше императорское величество, пренебрежительно ответил генерал. Не знаю, как обстоят дела у моих коллег, но лично у меня все рассчитано на 10 шагов вперед. Так Сергей Витальевич почти прямо говорил, что у императора нет на него рычагов влияния. Никаких. Возможно и так, на удивление легко ответил Дмитрий Романов. Но на вашем месте я бы поторопился отправить подкрепление к Лембергу. А то ходят слухи, что там сейчас находится один незаконнорожденный отпрыск одного известного графа. И будет очень прискорбно, если он попадет в руки имперских солдат, и они узнают, что он сын самого генерала Малышева. Всего хорошего. Император сбросил звонок, а Сергей Витальевич сжал телефон до боли в костяшках пальцев. Он тут же набрал номер сына, но ответом стали лишь долгие гудки. Он не поверил словам Дмитрия Романова, а потому быстро позвал своих людей, чтобы проверить информацию. «Подключитесь к телефону Тимура. Пробейте, где он сейчас находится», — приказал Сергей Витальевич главе службы безопасности своего рода. Уже через 7 минут этот человек вернулся с информацией. Он протянул графу Малышеву планшет, где была открыта карта. Это был город Лемберг. Увидев это, Сергей Витальевич тяжело вздохнул. «Это точно?» – уточнил он. «Да, Тимур находится там. Но как он должен находиться вообще в другой части империи? К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос, господин». Тимур был сыном от женщины, которую Сергей Витальевич любил всем сердцем. Она была ему любовницей, а не женой. Но с супругой по этому поводу проблем не возникло. У них имелись договоренности, каждый делает, что хочет, без всяких осуждений. Сергей Витальевич всегда мечтал о сыне, а от брака с Елизаветой у него родилось 6 дочерей. Но Дарья наконец подарила ему наследника. Граф Малышев уже придумал, как принять его в род, чтобы все было официально. И сейчас Тимур должен был находиться в Новосибирске. За такое короткое время он бы сам не добрался до границ с Австрией. А потому Сергей Витальевич не сомневался, что это дело рук императора.